Глава 27. Завтра их первая годовщина, 365 дней после знакомства, той самой встречи у него дома, когда Паша лишал девственности нетронутый анус девушки. За этот год произошло многое, и только хорошее. Саша переехала к Паше, и его берлога превратилась в очень уютную квартиру. Нет, девушка не пичкала жилище всякими кружевами-рюшечками, статуэточками на полочках и прочими хохоряшками. Видимо, у Саши была какая-то особая аура, потому что через очень короткое время квартира просто укутывала в уют и парочку счастливых, и любого, кто приходил в гости. И не хотелось покидать это место. Еще из приятного. Сашу взяли на радио, где она давно мечтала работать. Конечно, этому поспособствовал Паша, как рейтинговый ведущий радиостанции. Но и девушка, как сказали коллеги после собеседования, была с хорошим потенциалом и прекрасным голосом. А Паша радовался не только такому трудоустройству своей девушки, но и тому, что та самая Елена, с которой они очень трахательно озвучивали рекламный ролик, недавно уволилась с радио. Саша бы, конечно, ревновать не стала, наверное. И за все это время они ни разу, да-да, ни разу, не поругались, и даже намека на ссору или скандал не было. Можно в это верить, а можно не верить, но так и было. Видимо, весь свой негатив они выплескивали во время своих сексуальных игрищ. Да, все у них было хорошо. И кто бы что ни говорил, но Саша и Паша построили свои отношения на сексе. Они и совпали в нем полностью. И опираясь именно на эту совместимость, они выстроили и все остальное, что входит в понятие отношения. И они оба не понимали, почему некоторые пары считают, что секс – это не главное. Главное – это чувство, например. Но если хуй на партнершу не встает, а пизда не течет от партнера – то о каких чувствах и всем таком прочем можно рассуждать? То-то же. Почти с самого начала их истории Паша как-то перестал посматривать в сторону других женщин. И вообще его отношение к слабому полу у него очень сильно изменилось. До Саши все девушки были только для секса, даже знакомиться он считал лишним. А зачем представляться тем, у кого просто три дырки для его удовольствия? Цинично? Наверное. Но Паша именно так и смотрел на женщин. Они нужны только для поебаться. Саша дала сбой в его системе. Александра была совсем молодой, но не болела ожиданием принца, как большинство ее ровесниц. Она видела, что идеальных людей не бывает. И Паша совсем не принц, но оказался очень добрым и надежным. Да, сначала Павел был для нее просто обладателем опытного хуя, который лишил ее очко и рот девственности. Но к хую прилагался Паша, теперь опора и стена. А всегда твердый хер, который постоянно готов драть Сашу в три дырки, это же замечательно и всегда очень приятно. На свою первую годовщину они запланировали небольшие посиделки. Вдвоем или пригласят компанию знакомых, еще не решили. После тусовки, конечно же, надо устроить жесткий перепихон. Саша предложила поиграть в изнасилование ее дырочек. Паша был не против. А накануне их личного праздника они решили заняться странным для себя сексом. Приняли душ, улеглись на диван и начали целоваться. Просто в обнимочку. Без блуждания шаловливых ручонок по всем местам, до которых дотянутся. Такие целовальные нежности длились минут 20. Потом руки Паши и Саши все же стали искать все эрогенные места на их телах. Оба и так уже завелись, а ручные ласки подняли градус возбуждения еще выше. Паша положил Сашу на спину и стал целовать тело подруги. Губы начали ласкать ее шею, потом плечи. А вот и грудь, эти вкусные дыньки он готов был съесть. Тут же и аккуратные сосочки. Вишенки это были или землянички, без разницы. Губы и язык всегда любили сосать и облизывать эти ягодки. Прекрасный животик Саши с красивым пупком. Интересно, что одна из эрогенных зон девушки находилась в ее пупу. И стоило Паше запустить туда кончик своего языка, как Саша начинала стонать и извиваться от этих ласк. Настолько чувствительная точка там была. Парень, конечно же, поиграл с пупком девушки. Паша опустился еще ниже. Саша замерла в предвкушении. Язык ее мужчины в пизденке — это же просто восторг. Но Павел обманул ожидания подруги. Он стал целовать ее ноги. Бедра, колени, голень, нежные пальчики. А потом вверх, в обратном порядке. И когда он дошел до бедер, то неожиданно для девушки нырнул языком в пизду. Та аж немного вздрогнула от неожиданности. Пашин язык не знал усталости, лаская девушкину письку. Александра постановала, а потом язык сосредоточился на ее клиторе и сделал так, что девушку накрыл оргазм. «Пашка, как охуенно!» — — выдохнула Саша. «Считай, что это первая часть моего подарка тебе на нашу годовщину», — сказал Паша, чмокнул подругу в ягодицу и вышел покурить, чтобы девушка немного отошла от полученного кайфа. Вернувшись, парень лег на бок рядом с девушкой, погладил ее грудь, живот, нежно коснулся гениталий. Там, конечно же, было мокро. «Раздвинь ножки и в коленях их согни», — сказал Паша. Девушка сделала все как надо. Парень переместился между ее ног, вставил свой хер в пизденку Саши и начал ритмичные движения. Подруга притянула Пашу к себе и впилась в его губы своими. Они целовались, парень поддерживал нужный темп движения хуя в пизде, а девушка отлично подмахивала. Саша кончила раньше, как-никак была разгоряченная языком своего мужчины. Паша вышел из нее, чтобы дать немного времени остыть от оргазма. Через некоторое время она взяла его хер в руку, немного подрочила, приводя в максимально боевое состояние, и прошептала. «Пашенька, я хочу, чтобы тебе тоже стало хорошо. Спусти в меня». Парень забрался на девушку, вставил в нее член и задвигался яростно и жестко, втыкая хер в Сашу сильнее и сильней. Стонала девушка, стонал он. И вдруг неожиданно для обоих Паша выстрелил своей спермой в вагину девушки, и они затихли. Парень обмяк, слегка придавив собой девушку. Она обняла его и прошептала. «С праздником нас, дорогой!»